Я даже ответить ничего не успел. Учитель окутал перстень своей силой и тут же резко отбросил от себя в сторону. Нас с ним накрыл защитный купол, а артефакт, едва отлетев от нас на пару метров, исчез в ярчайшей вспышке. Харт коротко ругнулся Иксара и поморщился. «Извини, Виктор, я перестарался. Я молча смотрел на место, где рванул артефакт. 35 миллионов. Защитная система полигона поглотила взрыв. На утоптанной земляной площадке не осталось ни малейшего следа, да и купол учителя, похоже, был избыточным, до нас отголоски высвобожденной энергии не долетели. Но и от артефакта не осталось даже пепла. 35 миллионов. Твою же мать, хотелось громко и нецензурно ругаться, а еще больше, дать в морду одному самонадеянному экспериментатору. 35 миллионов. Однако я сдержался и промолчал. «Не пугай меня, ученик», — раздался веселый и немного напряженный голос Эксера. «Хоть поругайся на меня, что ли?» Я перевел взгляд на него. «А смысл?» — хмыкнул я. «Это вернет мне артефакт?» «Фух», — выдохнул Эксер и стал серьезным. «Нет, это тебе артефакт не вернет. И я не верну, к сожалению. Сколько он там стоил?» «Миллионов 10, 35, ровно сообщил я. Учитель изумленно вытаращился на меня и выдал длинную матерную тираду. «А предупредить?» — сварливо бросил он под конец. «А разрешение спросить?» — насмешливо парировал я. «ПФФ, ладно, будет тебе компенсация», — сказал Эксера. «Таких денег у меня сейчас нет, но я же владыка, в конце концов. Как считаешь, пара одноразовых счетов ранга владыка заменит тебе утрату?» Я подозрительно прищурился. «Не ради этого ли все затевалось? Эксер ведь буквально вчера пытался всучить мне одноразовый артефакт собственного изготовления и говорил, что не хочет воевать со мной за мою же безопасность. А тут удобно получилось. Мой защитный артефакт уничтожен по его вине, и в этом аспекте даже разночтений быть не может. Эксер не удосужился спросить моего разрешения на эксперимент с моей вещью, так что он просто-таки вынужден компенсировать мне свою якобы ошибку. И да, пара защитных артефактов ранга владыка более чем полностью компенсирует утрату. Учитель, не стоило так изощряться, насмешливо улыбнулся я. Над нашим с вами вчерашним разговором я подумал, и просто не успел вам сообщить, что готов принимать от вас подарки, необременительные для вас подарки. Эксера наклонил голову на бок и медленно приподнял брови. «Ты считаешь, что я специально это подстроил?» — сделал вывод он. «Я допускаю такой вариант», — спокойно кивнул я. Эксера только головой покачал. «У тебя есть 2 часа, ученик», — сказал он. «Полигон в твоем распоряжении, тренируйся, а я пока пойду займусь твоими будущими артефактами». Не дожидаясь ответа, учитель развернулся и скрылся в доме. Я проводил его взглядом и едва заметно улыбнулся. Уж не знаю, правда ли Эксера задели мои подозрения или он просто профилактики ради разыграл обиду, но это ничего не меняет. Вряд ли этот эпизод скажется на наших дальнейших отношениях. Он меня изучил за это время наверняка не хуже, чем я его. И да, мы друг друга стоим. Я повернулся спиной ко входу в дом и окинул взглядом полигон. У меня есть 2 часа, и я не намерен терять время. Следующий ранг сам себя не возьмет. Глава 13. Когда учитель вновь появился на полигоне, я уже выдохся. С его уходом стало проще. Уровень паранойи полигона, если можно так сказать о неодушевленной системе, значительно снизился. Исчезло ощущение чужого недоброго внимания. Я просто тренировался, как на любом другом полигоне. Тем не менее, мне быстро стало казаться, что я не дорабатываю, и я начал взвинчивать темп. В итоге за 2 часа самостоятельной тренировки вымотался так, как никогда не выматывался за 3 часа с учителем. «Не дорабатываю», — хмыкнул Эксера. Я обернулся к нему и вопросительно приподнял брови. «Полноценно следить за тобой я не мог, работал», — пояснил учитель. «Но пока шел сюда из кабинета, посмотрел на тебя глазами полигонной защиты. Похоже, я тебя гоняю недостаточно». Я слегка улыбнулся. Сам только что к таким выводам пришел. «Ладно, учту», — кивнул сам себе Эксера. «А пока держи». Он протянул мне 2 невзрачных камешка мутно-белого цвета размером с фалангу пальца. «Это кварц», — сказал Эксера. «Для одноразовой поделки, самое то. Достаточно емкий, чтобы вместить силу владыки. Легко принимает техники любой сложности и рунные связки. А прочность и магическая долговечность не имеют значения. Даже алмазы рассыпаются в пыль после срабатывания моих техник. Я проверял». «Благодарю, учитель», — склонил голову я и взял из его рук камни. Они едва заметно светились даже в неактивном состоянии и были неожиданно тяжелыми. «Носить на животе или...»